малышки Рози, которая спала в спальном мешке у него на полу. Поезжай к нему, Рози. Празднуй вместе с ним. Раздели с ним его счастье и радость. Будь счастлива за него, пожалуйста. Я уверена, что ты сейчас очень нужна ему. Для него важно, чтобы его лучшая подруга была рядом с ним. Постарайся подружиться с Салли. Она теперь главный для него человек. Ведь он подружился с главным для тебя человеком, с Катей. Если ты не поедешь, ты своими руками нарушишь самую крепкую дружбу из всех, что я видела. Я знаю, тебе все еще неловко за то, что случилось несколько лет назад, но постарайся проглотить свою гордость. Ты должна быть на этой свадьбе, потому что Алекс хочет, чтобы ты была там ради него. И ты будешь там, потому что тебе это нужно для тебя самой. Прими правильное решение, Рози. Дорогая Рози, привет! Я уверен, что ты уже получила наше чудесное приглашение. Салли месяца 3 его выбирала. Я не знаю, наверное, золотой ободок на кремовой открытке сильно отличается от такого же ободка на белой. Ох, эти женщины! Я думаю, не пора ли уже начинать волноваться? Ведь мама Салли все еще не получила от тебя RSVP. Не то, конечно, этого не нужно. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что ты приедешь. Примечание автора. RSVP – Respondez s'il vous plaît, французский. Просьба ответить. Отметка на официальном приглашении, указывающая на необходимость ответа. Я хочу кое о чем попросить тебя. Не хотел говорить по телефону, чтобы дать тебе время подумать. Рози, для нас с Салли было бы большой честью, если бы ты позволила Кате нести цветы на нашей свадьбе. Примечание автора. По сложившейся традиции, во время церемонии бракосочетания впереди невесты идут девочки с цветами, которые несут букеты, корзины с цветами или разбрасывают лепестки роз. Подумайте над этим, но не тяни с ответом, ведь нужно будет выбрать платье. Кто мог представить, что все так сложится, Рози? Если бы 10 лет назад кто-то сказал нам, что твоя дочь будет нести цветы на моей свадьбе, мы бы с ума сошли от смеха. Видишь, как все повернулось. Я сам не могу в это поверить. У меня есть еще одна просьба. Ты моя лучшая подруга, Рози. Самая близкая моя подруга. Ты знаешь об этом. Проблема в том, что у меня нет шафера. Ты согласишься быть моим шафером, подружкой жениха? Сможешь встать рядом со мной у алтаря? Я очень хочу, чтобы ты была там рядом со мной. Я уверен, что и мальчишник ты организуешь куда лучше, чем любой из моих здешних приятелей. Подумай об этом и соглашайся. Целую тебя и Кати. Алекс. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Черт, ты не поверишь. Руби. У тебя свидание. Рози. Нет, еще более невероятные новости. Алекс попросил меня быть у него шафером. Руби. Но это же не значит, что ты будешь стоять слева от него в церкви. Рози. Ну, нет, справа. Руби. А как же его брат? Рози. Он будет церемониймейстером или что-то в этом роде. Руби. Да ты что, он это серьезно? Рози. Ага, похоже на то. Руби. Я думаю, тебе пора перестать ждать его, дорогая. Рози. Да, видимо, да. Глава 10. Моя речь подружке жениха. Добрый вечер всем. Меня зовут Рози, и, как вы видите, Алекс пошел нетрадиционным путем и попросил меня быть сегодня его шафером, подружкой жениха. Хотя все мы, конечно, знаем, что с нынешнего дня лучшей подружкой этого жениха,